лепнина и изящные рисунки пастелью. Спальню Мелани отделала в нежно-голубых тонах и обставила мебелью, обтянутой муаровым шелком. Столовая была белой, а кухня — желто-оранжевой с голубым. Дом излучал счастье, и по нему хотелось побродить. Элегантность обстановки не пугала, а вызывала ощущение уюта и покоя. Дом был небольшой, но их он вполне устраивал. Мелани поняла это с первого взгляда и влюбилась в него. Она быстро поднялась наверх к девочкам, чувствуя легкую боль в спине. День оказался очень длинным. Она не стала задерживаться возле своей комнаты, прекрасно зная, что ждет ее там. Груда корреспонденции, которую ей не хотелось видеть. В основном счета за дочек, да и многое другое. Сейчас ее интересовало не это. Ей не терпелось увидеть двойняшек. Обе двери на третьем этаже были закрыты, но музыка звучала настолько громко, что уже на середине лестницы у нее заколотилось сердце. «О боже, джесс!» — воскликнула Мел, пытаясь перекричать грохот, рвущийся из магнитофона. «Убавь громкость!» «Что?» Высокая хрупкая рыжеволосая девочка, лежавшая на кровати, обернулась к двери. Повсюду валялись учебники, а она прижимала к уху телефонную трубку. Она махнула матери и продолжила разговор по телефону. «У тебя разве нет экзаменов?» В ответ на молчаливый кивок лицо Мелани помрачнело. Джессика всегда была серьезнее сестры, но в последнее время ей наскучила школа. Ей надоедали занятия, и роман, который длился почти год, закончился. Но это не могло служить оправданием. Сейчас ей надо было еще усерднее готовиться к экзаменам. «Заканчивай разговор, Джесс». Мелани стояла, прислонившись к письменному столу, скрестив руки, и Джессика слегка забеспокоилась, буркнула что-то невнятное в трубку и положила ее, глядя неодобрительно на мать. «Теперь выключи магнитофон». Джессика спустила с кровати длинные, как у жеребенка, ноги и пошла к стереомагнитофону, отбросив на плечи копну длинных с медным отливом волос. «Я просто сделала перерыв. Надолго? О, ради бога! Что мне прикажешь теперь делать? Завести секундомер? Так нечестно, Джесс. Ты можешь проводить свое время, как захочешь. Но дело в том, что твои оценки... Знаю, знаю. Сколько я должна выслушивать это?» «Пока ты их не исправишь». Мелани сделала вид, что слова дочери не произвели на нее впечатления. Джессика стала вспыльчивой после окончания романа с молодым человеком по имени Джон. Скорее всего, именно это повлияло на ее оценки, ведь у Джессики это первое увлечение, и Мелани чувствовала, что все уже становится на свои места. Ей просто не хотелось выпускать Джессику из-под контроля, пока не убедится в этом окончательно. «Как провела день?» Она обняла дочь за плечи и погладила по волосам. Музыка оборвалась, и в комнате воцарилась необычайная тишина. «Нормально, а ты?» «Неплохо». Джессика улыбнулась и при этом стала очень похожей на Мелани в детстве. Она была более угловата, чем мать, и на 2 дюйма ее выше, но ей передались многие черты матери, что создавало между ними редкостную духовную близость. Иногда они понимали друг друга без слов, а в иные моменты именно их схожесть становилась причиной разногласий между ними. «Я видела в вечерних новостях твой репортаж о защите прав инвалидов. Ну и как, по-твоему?» Ей всегда нравилось выслушивать мнение дочерей, особенно Джессики. Она высказывалась разумно и откровенно, не в пример своей сестре, которая была намного добрее, мягче и менее критична. «Мне он показался хорошим, но недостаточно жестким. Тебе трудно угодить, и спонсорам тоже». Джессика пожала плечами, встретившись взглядом с матерью, и улыбнулась. «Ты учила меня критически воспринимать услышанное и требовательно относиться к новостям. Разве?» И обе улыбнулись. Она гордилась, Джесс, а та, в свою очередь, гордилась матерью. Дочери считали ее потрясающей женщиной. Они втроем пережили трудные годы, и это сблизило их. Мать и дочь еще раз обменялись долгим взглядом. У Мелани выражение было чуть мягче, чем у старшей дочери. Но та была из другого поколения, из другой жизни, из другого мира. А для своего времени Мелани зашла весьма далеко.